прошлом профессор Парижского университета, который привез с собой в Китай 26 других монахов. В 1336 году один из них, Эндрю, возвратился в Европу, чтобы передать письмо от Таган Тимура папе Бенедикту XII, поскольку великий хан продолжал доброжелательную политику своих предшественников по отношению к христианству. В ответ на это письмо папа послал еще две миссии в Китай. Одна из них получила аудиенцию у Таган Тимура в 1342 году. Император также приказал пересмотреть учебники по юриспруденции, и в 1346 году появился новый обзор императорских декретов и постановлений. Но наиболее серьезной проблемой, с которой должно было совладать правительство Таган Тимура в первой половине его правления, было постоянное изменение русла Желтой реки Хуанхэ. Около 1300 года радикально изменилось направление ее течения от Кайфенга на восток к заливу Чихли. Смена русла основной северокитайской реки затронула жизнь миллионов людей. Некоторые пострадали от наводнений, другие – от возникших трудностей с орошением. На смену опустошительным наводнениям периодически приходил голод. Ситуация стала особенно угрожающей в 1330 году. Всеобщий голод наступил и в 1334. Еще одна голодная волна накрыла население в 1342. Правительство великого хана попыталось регулировать течение реки путем строительства и обновления системы дамб. В 1351 году главная дамба была прорвана, и возникла чрезвычайная ситуация. Были призваны 170 тысяч рабочих для укрепления речных берегов. Эти и другие общественные работы, предпринятые правительством Таган Тимура, требовали значительных фондов, которые становились дополнительным бременем для казны. Новые инструкции относительно бумажных денег были оглашены в 1350 году. Это была попытка привести их циркулирующий объем в равновесие с нуждами народа. Хотя в 1341 году было выпущено менее 1 миллиона тенге, этот объем удвоился в 1352 году, а в 1356 было напечатано 6 миллионов тенге бумажных денег. Стихийные бедствия и ухудшение императорской финансовой системы питали нарастающее недовольство среди населения. Во всех странах и во все времена люди склонны в неудачах и невзгодах винить свое правительство. Это особенно справедливо по отношению к Китаю, поскольку, согласно традиционным китайским представлениям, на правителе лежит ответственность даже за природные катастрофы. Человеческое общество воспринималось частью универсального порядка. Грехи правителя побуждают к бунту не только людей, но и природу. Примечание. Следует отметить, что схожие воззрения были распространены и в средневековой Руси. Смотрите «Киевская Русь». В результате престиж императора в Северном Китае значительно упал. В Южном Китае он никогда не был высок вследствие чужеродности правящей династии. Следует отметить в этой связи, что в Северном и Южном Китае существовало четкое различие в подходах к династии Юань. Даже до монгольского завоевания Северный Китай во многих случаях управлялся императорами иностранного происхождения, и нужно вспомнить, что династия Цзинь была маньчжурской, а не китайской. Поэтому для севера китайцев не было чего-то необычного в принятии власти иностранцев. В особенности потому, что в каждом случае эти иностранцы были готовы следовать, по крайней мере отчасти, китайскому типу